На дороге принца к престолу оставалось еще много преград. Вейсензе серьезно усомнился в том, стоило ли иезуитам ради таких туманных перспектив тратить столько трудов на обращение принца. Что поделаешь, герцогству и его парламенту надо считаться с обстоятельствами и в политике своей не заглядывать далеко вперед, не то что к католической церкви, он подавил завистливый вздох, этой древней несокрушимой твердыни. Хорошо и иезуитам, свою политику они могут строить на века, имея в виду позднейшие поколения. Прежде всего, Совет 11 обрушил на принца поток грубой, злой и бессмысленной брани. Наконец, Иоганн Генрих Штурм, председатель и первый секретарь, разумный, степенный, положительный человек, пресек нелепое и бесцельное сквернословие и предложил перейти к деловому обсуждению. Грубоватый бургомистр Бракенгейма напрямик брякнул, что настоящий виновник – Вейсензе, значит, он, черт возьми, и обязан исправить то, в чем сам же навредил. Вейсензе, невозмутимо улыбаясь, заметил, что особого вреда он тут не усматривает. Раз принц так здорово живешь принял католичество, значит, истинная вера немного с ним потеряла. Католикам его обращение важно лишь в целях пропаганды, а за фельдмаршала надо только порадоваться, что он избавился от вечных недохваток и не должен больше клянчить у Ландтага. О каких-либо иных реальных последствиях, надо полагать, никто из досточтимых коллег даже не помышляет. Но грубиян Бракенгеймец стоял на своем. Хотя герцогская чета, слава богу, еще полна сил и не лишена надежд на потомство, хотя наследный принц жив и здоров, но раз Рим ведет политику такого дальнего прицела, надо вовремя принять встречные меры. «Что ж, пожалуй», — небрежно бросил Вейсензе, «можно, например, без каких-либо обязательств и под строгим секретом вступить в переговоры с братом Карла Александра Фридрихом Генрихом, просто так, на всякий случай, чисто академически». От этого благочестивого и кроткого принца никак нельзя ожидать угрозы ни свободе сословий, ни свободе евангелического вероисповедания. Среди 11 смущение, молчание, нерешительность. Не отдает ли это государственной измены? Конечно, только чисто академически, только на всякий случай, только без каких-либо обязательств. И тем не менее... Штурм, председатель и первый секретарь, человек прямой и честный, был всей душой предан своему отечеству и не терпел таких иезуитских уловок, однако с глубоким прискорбием сознавал, что без них не обойтись. Но только когда уж никакого, решительно никакого иного выхода нет. Советник Ландтага по правовым вопросам, асессор Вюртембергского Верховного Суда, Вейт Людвиг Нейфер, тот и слышать ни о чем подобном не желал. Нейфер, сравнительно еще молодой человек, с хмурым и спитым лицом и копной косматых черных волос над низким лбом, прежде был ярым противником монархов и пламенным поборником народных свобод. Со своим двоюродным братом, камердинером принца Карла Александра, он самым демонстративным и оскорбительным образом порвал отношения, хотя они дружили с детства, вместе резвились и обучались наукам. Теперь же, увидев изнанку жизни, он впал в брезгливую покорность. Зло неотвратимо, и он с какой-то циничной жестокостью жаждал все больше и больше зла в подтверждении своего горького опыта. А тут... В связи с пребыванием принца в Вильдбаде он столкнулся с двоюродным братом-камердинером. Честно говоря, он сам искал этой встречи и помирился с ним, но по-своему, сварливо, язвительно и злобно. Оказалось, что тот прав. По-видимому, так и должно быть. Таков закон природы. Немногие счастливцы возвышаются над всеми, а удел остальных — подлечить и присмыкаться. На Вюртембергский престол может взойти католик, тем лучше. На то и самодержавие, и воля Божья, а народ — черт с ним, с народом, пусть покоряется. Увертливый Зейсензе все так же осторожно и невозмутимо развивал свою мысль. Белград далеко, и речь идет о чисто отвлеченных предположениях, о гарантиях на случай самого неправдоподобного стечения обстоятельств. Разумеется, письменных улик никаких быть не должно. А корпус Евангеликурум, безусловно, можно считать своим союзником. Корпус Евангеликурум — Евангелическая уния, латинский.